Матерь Агни-йоги. При ощущении неуверенности, неопределенности и сомнения в будущем следует возвращаться к основам и из них исходить в своем мышлении. Они непоколебимы, и временность настроений не касается их. Настроения относятся к миру личных пережитков, но основание прочно в скалистых громадах, прочно оно и в надземном. Кончится жизнь со всеми ее переживаниями, и начнется другая, в условиях совершенно отличных от условий земных. Начнется жизнь духа вне тела. Поэтому упор делается на мысль и на жизнь в духе. Мелькание дней и ночей идет ниже, ибо жизнь духа поверх.